Глава 5. Канцлер вошел в кабинет принцессы и поклонился. «Дядюшка Хорхе!» Флоранс встала из-за стола. «Я удивилась, когда мне доложили, что просите меня воспринять. Вам можно запросто?» «Я по официальному делу», — сказал Хорхе. «Слушаю», — насторожилась принцесса. «Мой первый помощник, граф Шрусбери, обратился ко мне с просьбой направить его послом. Поскольку известно, что вы привлекли его для постановки спектакля, я обязан об этом уведомить и спросить, нет ли возражений?» «Куда он собрался?» — спросила Флоранс, прикусив губу. «У него нет по этому поводу конкретных пожеланий. Он сказал, лишь бы подальше». «Пусть отправляются», — сказала принцесса. «Значит, не возражаете?» «Нет». «В таком случае прошу вас ознакомиться с этим документом». Канцлер протянул ей папку, которую до этого держал в руках. Флоранс пожала плечами, взяла папку и присела за стол. Пока она читала, Хорхе стоял, сумрачно поглядывая на принцессу из-под кустистых бровей. «Это правда?» — спросила Флоранс, закрыв папку. «До последней буквы. То, что вы прочли, всего лишь краткое резюме, но оно основано на многочисленных донесениях агентов». «Но это...» — Флоранс задохнулась. «Заговор против империи. Возможно, убийство членов правящей семьи. Почему вы медлите?» «У меня связаны руки, ваше императорское высочество. Ваш отец не верит в заговор. Его императорское величество считает, что люди, с которыми он сражался бок о бок, не могут его предать. В этом он прав. Заговорщики не посмеют выступить, пока он жив. А вот когда императора не станет... К наследнику представители знати не питают верноподданнических чувств. Как и к вам, впрочем». «Все равно надо что-то делать», — возмутилась принцесса. «Мы не сидим, сложа руки, ваше императорское высочество. Моим ведомством разработан план подавления мятежа. За заговорщиками следят. Командующими гарнизонов, расположенных в гнездах мятежников, назначены преданные трону люди. Каждый снабжен соответствующими инструкциями. Однако из-за того, что к заговорщикам примыкают все новые представители знати, в первоначальный замысел приходится вносить постоянные изменения. Занимается этим граф Шрусбери, который, собственно, планы разработал». «Святой Иисус!» — воскликнула Флоранс. «Никогда бы не подумала. Серж показался мне легкомысленным». «Вы плохо знаете его. Граф Шрусбери — умный, решительный и в случае необходимости жесткий человек. Он предан империи и не станет колебаться в выборе мер. Скажу больше. Серж раскрыл этот заговор». «Как?» — удивилась принцесса. «Он же недавно в Киене». «Вы не поверите, ваше императорское высочество. Он узрел заговор, всего лишь ознакомившись с донесениями агентов. Там не было ничего конкретного, но Серж, сопоставив и проанализировав сведения, заключил: зреет мятеж. Знаете, я даже немного обиделся. Кому, как не мне, лорду-канцлеру, предупреждать покушение на трон? Почему я не знаю? Но после того, как мы дали агентам задание проверить предположение графа, оно подтвердилось». «Невероятно!» — воскликнула Флоранс. «В этом весь Серж. Он блестяще образован и необыкновенно умен. Я счастлив, что он служит у меня». «Как он оказался в Киене?» — спросила принцесса. «Это грустная история, ваше императорское высочество. Серж при его блестящих способностях был заметным человеком в своей стране. Его принимали при дворе, а король пожаловал ему титул графа. Это случилось после того, как племянница короля, принцесса Элизабет, объявила о своей помолвке с Сержем. «Правда?» — ахнула Флоранс. «Да, ваше императорское высочество. Серж обручился с женщиной, второй в списке претендентов на трон. При стечении обстоятельств он мог стать монархом-консортом. Это стало бы величайшим благом для той страны. Серж — прирожденный правитель. Остается только сожалеть, что он родился в простой семье». «Он обручился по расчету?» — спросила Флоранс. «Нет, ваше императорское высочество. Будь так, он не покинул бы родину. Он искренне любил Элизабет. День свадьбы был назначен, но за 3 дня до торжества Серж узнал, что его избранница — распутная женщина, развлекающаяся со своими стражами, причем сразу с несколькими одновременно». Флоранс подавила готовый вырваться крик. «Теперь понятно, почему он не любит принцесс», — поняла она. Серж сообщил невесте, что отказывается от брака. Та в ответ пригрозила его убить. Угроза не выглядела пустой. Серж вынужден был скрываться. Так он оказался в Киенне. Я с удовольствием принял его на службу, такие, как он, находка для империи. Хорхе помолчал. В Киенне Серж познакомился с моей служанкой Лео. Красивая и невинная девушка. Она привлекла его своей искренностью и чистотой. Серж решил, что это та женщина, которая ему нужна, и попросил у меня разрешения жениться. Флоранс прижала к губам кулачок. «Я запретил ему это. И не потому, что брак с простолюдинкой ставит крест на карьере дворянина. Граф Шрусбери — птица высокого полета. Ему под стать орлица, а не горлинка. Серж заключил с Лео контракт, взяв ее в Машери. Но со временем случилось, как я и предполагал. Он разочаровался в горлинке и нашел орлицу». «Кого?» — насторожилась Флоранс. «Вас, ваше императорское высочество». «Неправда!» — воскликнула она. «Серж не любит меня». «Увы, ваше императорское высочество. Я старый человек и умею разбираться в людях. Серж весь преображается, когда говорит о вас. Глаза его горят, губы улыбаются». «Если б было так, он прогнал бы Машери», — запальчиво сказала принцесса. «Но он заявил, что она лучше меня». «Он сказал так, потому что боится своих чувств. Серж глубоко порядочный человек. В его представлении бросить женщину, ждущую от него дитя, подло. Сердцем он стремится к вам, а умом не решается порвать с Леа. Потому я прошу, отдалите его от себя». «То есть?» «Я знаю о вашей ссоре. У Сержа от меня нет тайн. Он рассказал обо всем и попросил разрешения уехать. Однако интересы империи требуют, чтобы он остался. Вам нужно перестать его принимать». «Он и без того не придет». «Серж явится просить прощения». «Сомневаюсь», — покачала головой Флоранс. «Зря», — сказал Хорхе. «Я приказал ему это сделать, а Серж — человек исполнительный. Прошу вас повторить графу, что не желаете его видеть. Он, разумеется, огорчится и будет страдать, но со временем успокоится. Так будет лучше для вас обоих». «Вы так считаете?» — нахмурилась принцесса. «Уверен, ваше императорское высочество. Подумайте сами. Вы принцесса, сестра будущего короля, а Серж всего лишь граф, к тому же в первом поколении. Он вам не пара». «Это мне решать», — — возмутилась Флоранс. «Простите?» — удивился Хорхе. «Дядюшка!» — воскликнула она. «Я вас не понимаю. Не вы ли некогда учили меня не придавать большого значения титулам? Какое мне дело до происхождения Сержа? Он необыкновенный и замечательный человек, вы только что сами об этом сказали. Почему я должна от него отказаться?» «Вы это серьезно?» — удивился Хорхе. «Более чем», — вздохнула Флоранс. «Вы вот просите его прогнать, а я на колени готова встать, чтобы он остался». Хорхе застыл, не зная, что ответить. «Лучше бы помогли». Глаза ее повлажнели. «Я не Господь», — вздохнул Хорхе. «К тому же вмешиваться в ссоры влюбленных...» «Неправда!» — воскликнула Флоранс. «Вы можете!» «Тогда у меня к вам вопрос», — сказал канцлер. «На что вы готовы ради Сержа?» «На все!» — решительно ответила Флоранс. «Ладно», — сказал Хорхе. «Помогу. Но вы должны меня слушаться». «Обещаю», — заверила Флоранс. «С чего начнем?» «Для начала обзаведитесь терпением. Поверьте человеку, который прожил с одной единственной женщиной 30 радостных лет. Терпение — это главное условие счастливой любви». «Здравствуйте, ваше императорское высочество». Сергей замер у порога, сжимая в руках шляпу. Ему не ответили. Флоранс стояла у окна, повернувшись к нему спиной, и не отреагировала на его приветствие. «Я пришел за тем, чтобы принести извинения», — продолжил Сергей Кашлинов. «Вчера я был груб и оскорбил вас. Простите меня». Она не ответила. Сергей подумал и встал на колени. Склонив голову, он уставился в пол и застыл так, шумно вздыхая. Шляпу он положил перед собой тульей вниз, словно нищий, просящий подаяние. «Накричит и прогонит», — размышлял он. «Или просто не ответит. Долго стоять не буду. Я обещал Хорхе извиниться и обещание выполнил. Ладно, досчитаю до 10 и уйду. Раз...» Легкие шажки прошелестели по полу, и маленькая ручка вплелась в его волосы. То ли с целью приласкать, то ли для того, чтобы за них подергать. «Думаешь, мне нравится видеть тебя на коленях?» Прошипели сверху. «Если бы ты коленопреклоненно умолял меня о любви, я бы радовалась, а так...» «Встань!» Он подчинился. Она смотрела на него снизу вверх, но казалось, что наоборот. «Хочешь прощения? Заслужи!» «Как?» — спросил он. «Поставь спектакль! Молчи!» Скинула она руку, видя, что он пытается возразить. «Я отказываюсь от роли Джульетты, но и ты не будешь Ромео. Не хочу, чтобы ты объяснялся в любви другой женщине, пусть даже понарошку». «Согласен», — сказал Сергей. «Мы будем встречаться только на общих репетициях. Ты лишаешься права звать меня по имени». «Принимаю. Если королю и двору спектакль понравится, ты будешь прощен». «Счастье-то какое!» — подумал Сергей, но поклонился. «Более того, я тебя щедро награжу». «Засунь свою награду знаешь куда». Хотел сказать Сергей, но благоразумно промолчал. «Иди», — велела она. Сергей поклонился и пошел к выходу. Если бы в этот момент он обернулся, то поразился бы. Флоранс довольно улыбалась. Перед премьерой Сергей почти не спал. Постановка, вначале воспринятая им как забава, незаметно стало для него важным и глубоко личным делом. Он проводил репетиции, обучал актеров, заказывал декорации и костюмы, следил за изготовлением сцены и занавеса, словом, крутился, как вьюн на сковородке. Хорхе временно освободил его от службы, и Сергей с утра до глубокой ночи носился, как угорелый. Просил, умолял, приказывал, льстил и хмурил брови. Самодеятельная труппа, заразившись его запалом, работала самозабвенно, не щадя себя. Первоначальное мнение Сергея о кружке принцессы оказалось ошибочным. Среди ее пажей и фрейлин не оказалось детей высшей знати. Поначалу Сергей удивился, но потом сообразил. Наследники Флоранс не учились в университете, но образование они получили блестящее, Хорхе постарался. Принцу и принцессе хотелось видеть в своем окружении равных по интеллекту людей. Среди высшей знати таковых не было. Их отпрыски не отягощали себя учебой. Зачем, если и без того богат с рождения? А вот неродовитые и небогатые дворяне своих детей учили. Канцлер брал образованных на службу. Это открывало перспективы. Сергей подивился такому изящному ходу Хорхе. Он сформировал двор будущего императора, формально в этом не участвуя. Наследник станет опираться на молодую, образованную поросль, восприимчивую к прогрессу. И тогда старой знати придет конец. Не потому ли она так злобствует? Пажи и фрейлины принца Сергею нравились. Они понимали его и беспрекословно слушались. Не потому, что графу благоволил наследник. Они тянулись к человеку, каких прежде не видели, умному, знающему и веселому. Фрейлинам Сергей нравился и как мужчина. Они наперебой строили ему глазки и пытались флиртовать, в отсутствии Флоранс. При ней фрейлины вели себя паиньками. Смена исполнителей прошла легко. Серж и Флоранс поменялись ролями с наследником и его подружкой. Выяснилось, что монологи юных влюбленных Эдуард и Джанет знают, более того, мечтают их сыграть. Принцы фрейлины взялись за дело с энтузиазмом, и стало ясно. Ромео и Джульетта в спектакле есть. С Эдуардом у Сергея складывалось. Он убедился, что под маской принца скрывается застенчивый и умный мальчик, обожающий старшую сестру и отдающий ей первенство в силу превосходства ума, а не возраста. Сергея наследник тоже признал, внимал каждому его слову и во всем подражал. Джанет, видя это, даже ревновала. В роль Тибальта Сергей вжился легко, а вот Флоранс... Кормилица удивила всех. Выросшая во дворе, она играла простолюдинку так весело и смачно, что труппа укатывалась со смеху. Оказалось, Флоранс вспомнила свою няньку, такую же веселую и острую на язык, и скопировала образ. Даже вечное упрямство принцессы, имевшей особое мнение по любому вопросу, не мешало делу. Все шло наилучшим образом, но Сергея тряс мандраж. На репетициях у них получается, а как выйдет перед публикой? Волновались и другие артисты. В решающий день они выглядели бледными. Сергей, подумав, попросил подать вина и велел каждому немного выпить. «Все будет хорошо», — сказал ободряюще. «Вы красивые, умные и очень талантливые. Мы заставим их плакать и смеяться по нашему желанию, вот увидите». «Детский сад», — как мысленно называл Сергей свою команду, повеселел и заулыбался. «Спасибо», — шепнула ему Флоранс. «Завидую тебе. Совсем не волнуешься». Он поманил ее и склонился к ушку. «На самом деле я трясусь», — шепнул в свою очередь. «Но они не должны об этом знать». Он заговорщицки подмигнул. Она заулыбалась и благодарно пожала ему руку. Слух о том, что дети короля готовят необыкновенное представление, разошелся по Киенне. Увидеть диковину пожелали многие. Правдами и неправдами знать пробиралась в зал. Когда Сергей глянул в дырочку в занавесе, ему стало плохо. Зал оккупировала толпа, занявшая места не только у стен, но и вплотную подступившая к стульям для почетных гостей, тех, кого пригласил сам император. Среди последних Сергей разглядел много знакомых лиц. Заговорщики были представлены практически полным составом. «Надеть бы им наручники после спектакля», — помечтал Сергей и скользнул взором по первому ряду. Там разместились самые доверенные — министры, сановники, лорд-канцлер. Свободным оставалось только кресло императора. Его императорское величество Бодуэн II появился, когда зал изошел от нетерпения. Тяжело опираясь на трость и подволакивая левую ногу, монарх вошел в широко распахнутые двери, и вельможи дружно встали. Вернее, как заметил Сергей, вскочили как солдатики. Даже сейчас постаревший и больной Бодуэн вызывал у них страх. Император махнул рукой, призывая садиться, и проковылял к своему креслу. Сергей поразился тому, как изуродовала Бодуэна болезнь. Оплывшая фигура, обрюзгшее лицо с серой кожей. Живыми на нем были только глаза, внимательные и острые. Император сел и сделал знак церемонимейстеру. Тот, зная, что Сергей наблюдает, махнул белым платком. По знаку Сергея слуги потащили в стороны занавес. На пустой сцене остался он один. Под ложечкой неприятно заныло. «Две равноуважаемых семьи в Вероне, где встречают нас события», — начал он, — «ведут междоусобные бои и не хотят унять кровопролитие». Помимо Тибальда, Сергей взял на себя роль хора. И вот сейчас, читая пролог, он скользил взглядом по лицам зрителей. Внимают, пока настороженно. Что за диковина? Ладно. Готовя постановку, Сергей оставил ее в первозданном шекспировском варианте. Грубые и неуклюжие шутки, которые тщательно вымарывали современные ему режиссеры, он не только сохранил, но и попросил актеров акцентировать. Исходил он при этом из очень простой мысли. Общество Киенны по своему развитию и духу равнозначно Англии времен Шекспира. То, что нравилось современникам поэта, должно произвести впечатление и здесь. В верности своего решения он убедился, понаблюдав за реакцией публики в первые же моменты. Когда Самсон пообещал стереть в порошок шавок Монтеки, оттерев молодцов в сторону, а девок засунув по углам, по залу пробежали смешки. Уж больно комично смотрелся слуга Капулетти в роли покорителя слабого пола. Приободренный Самсон заявил, что он кусок мяса немалый, и при этом по отработанной мизансцене поднял руки, демонстрируя бицепсы. Бастиан, игравший Самсона, тот самый поэт, чьи стихи не нравились Сергею, был чрезвычайно тощ, бицепсы у него следовало искать под лупой, и публика немедленно разразилась смехом. С этого момента Сергей понял — все получится. Почувствовали это и актеры. Поймав кураж, они перестали трястись и заиграли в полную силу. Спектакль катился как по рельсам. Зрители смеялись, вздыхали, потрясенно молчали, а финальная сцена, когда Джульетта закалывала себя над телом Ромео, всех просто ошеломила. Сергей, подглядывавший из-за кулис, заметил, как по щеке императора покатилась слеза. Плакали и другие, в особенности женщины. Занавес публика встретила овацией и криками. Актеры, выйдя на сцену, стали кланяться, чем вызвали еще большую бурю. Их долго не отпускали. Когда, наконец, все стихли, монарх поманил Сергея пальцем. Тот не сразу понял, что жест предназначен ему, и промедлил. Но тут Хорхе показал ему кулак. Сергей торопливо спрыгнул со сцены и поклонился императору. «Корхе очень хвалил тебя», — хриплым голосом сказал Бодуэн. «Говорил, что ты человек больших дарований. Теперь я вижу, что не врал. Держи». Он снял с пальца перстень и сунул его Сергею. «Заслужил». «Рад служить вашему императорскому величеству», — отрапортовал Сергей. «Детям моим послужи». Вздохнул тот и, опершись на трость, тяжело встал. Праздничный стол для труппы накрыли в отдельном зале. Наследник и принцесса ушли к отцу и почетным гостям, поэтому отсутствовали. Актеров это огорчило. В хорошеньких глазках Джанет даже блеснули слезы. Она, видимо, надеялась составить компанию принцу за столом императора, но не учла, что двор сортирует гостей по знатности. Сергей понял, положение нужно спасать. «Ух, и повеселимся!» — заорал, усаживаясь во главе стола. «Замечательно, что здесь только свои! Все за стол! Вилки в руки!» Труппа заулыбалась и принялась рассаживаться. Вскоре вино и еда сделали дело. Приглашенные музыканты дудели во флейты и били в бубны. Все постепенно развеселились. И тут Сергея прорвало. Напряжение, державшее его в тисках во время подготовки и показа спектакля, улетучилось. Велев музыкантам утихнуть, он стал сыпать анекдотами, на ходу перелицовывая их на местный манер. Оказалось, что помнит он их прорву. Серия «Возвращается барон неожиданно с охотой, а жена дома с любовником» прошла на ура. Анекдот про чванливого вельможу, требующего от слуги правильного доклада о наводнении, в результате чего тот вплывает в дверь гостиной с криком «К вам, река, милорд!» вызвал громовой хохот. Ободренный успехом, Сергей рассказал серию про английских джентльменов, ставших в его изложении лордами. К концу ее за столом стонали и плакали. И не только за столом. Заслышав смех из других помещений, в зал стали просачиваться придворные, занимая места у стен, как недавно на представлении. Их появление только раззадорило Сергея. «Сейчас станцую!» — пообещал он, снимая камзол. Ослабшие от смеха пажи и фрейлины встречали новое развлечение с восторгом. «В моей стране это называется джига», — объявил Сергей. Подойдя к музыкантам, он отбил им ритм и, взяв флейту, показал нехитрую мелодию, после чего вышел в круг. Ирландским танцам его учили в лондонской школе. Всестороннее развитие личности было фишкой этого закрытого учебного заведения. А российский мальчик Сережа Левашов — ее лучшим учеником. Последний раз Сергей танцевал давно, но не сомневался, что вспомнит. Музыка грянула, и Сергей, прижав руки к бедрам и держа тело прямо, стал подпрыгивать, отбивая ритм каблуками. Затем двинулся назад, вернулся, сместился влево, затем вправо, повернулся. Показав основные фигуры, он вскинул руки, и гости разразились овациями. Сергей поднял руку, призывая к тишине. «Это только пролог. Мне нужны две партнерши. Джанет, Беатрис». Названные им фрейлины довольно приблизились. «Запомнили?» — спросил Сергей. Они закивали. «Встаньте по сторонам от меня! Начали!» Он сделал знак музыкантам, те грянули. Поначалу у девушек не ладилось, но потом они поймали кураж. Сергей вполголоса говорил, куда им двигаться, и они послушно следовали за ним, не забывая отбивать ритм каблучками. Выходило здорово. Мужчина и две женщины скользили внутри все более и более сжимающегося круга зрителей, самозабвенно отдавая танцу. Увлекшись, Сергей не обратил внимания на то, что людей в зале заметно прибавилось. Они во все глаза наблюдали за диковинной пляской. Раздухарившись, Сергей подхватил партнерш, взвизгнувших от неожиданности, за талии и закружил их. Опустив, наконец, обеих на пол, он обнял и чмокнул фрейлин в раскрасневшиеся щечки. «Все!» Овации не последовало. Сергей недоуменно осмотрелся. Их окружала плотная толпа придворных. А в первом ряду, пристально глядя на танцоров, стояли принц и Флоранс. Причем, если Эдуард смотрел восторженно, то принцесса гневно кусала губку. Щеки ее пылали. «Ваши императорские высочества!» — поклонился серж. «Вы тут неплохо веселитесь, граф!» — ледяным голосом заметила Флоранс. «Да, ваше высочество!» — подтвердил он. «Жаль, что вас не было с нами». «Как видите, мы уже здесь», — улыбнулся принц. «Как и другие гости императора. Прошел слух, что здесь творится что-то необыкновенное, и мы поспешили посмотреть. Вы замечательно танцуете, граф!» Сергей поклонился. «Научите меня». «Думаю, у Джанет это выйдет лучше», — сказал Сергей, выталкивая вперед фрейлину. Та засмущалась. «Мы воспользуемся вашим советом», — кивнул принц. «А теперь я попрошу вас, леди и лорды», — обратился он к толпе, — «оставить нас с моими друзьями». Придворные потекли в двери, и зал очистился. «Мы рады присоединиться к вам», — сказал принц, обнимая за талию подбежавшую Джанет. «За столом у отца было скучно. Мы еле дождались его ухода. Теперь повеселимся. У нас есть повод». Труппа расселась, Флоранс при этом оказалась рядом с Сергеем. «Шут!» — прошипела она на ухо Сергею. «Да, ваше императорское высочество», — согласился он. «Распутник!» «Клевета!» «Ты целовался с фрейлинами!» «Я их благодарил!» «С каких пор так благодарят?» «С тех, как получил перстень от вашего отца!» «Я выполнил поставленное мне условие!» «Да», — согласилась она, — «но мог бы вести себя поскромнее». «Посмотрите на них», — Сергей указал на пажа и фрейлин. «Эти мальчики и девочки совершили чудо. Всего за 4 недели они отрепетировали и сыграли сложнейший спектакль, который в моей стране даже профессиональные актеры готовят месяцами. Они растрогали императора и его гостей. Сегодня у них счастливый день, возможно, лучший в их жизни. И я всего лишь помог им это почувствовать». Флоранс попыталась что-то сказать, но в разговор вмешался принц. «Джанет сообщила мне», — обратился он к Сергею, «что в наше отсутствие, граф, вы рассказывали какие-то смешные истории. Не могли бы вы их повторить?» «Они не очень приличные», — предупредил Сергей. «Боюсь, что ее высочеству», — Сергей кивнул на Флоранс, «не понравится». «А мы попросим ее закрыть уши», — под общий смех сказал принц. «На бис анекдоты прошли хорошо». Пажи и фрейлины смеялись, принц хохотал, Флоранс вторила ему, хотя время от времени деланно морщилась. Подвыпивший Эдуард захотел станцевать джигу, и они с Джанет попытались ее изобразить. «Не вышло», — Сергей вынужден был вмешаться. Втроем дело пошло на лад. Они лихо отплясывали, как вдруг к ним присоединилась Флоранс. Танцевала она на удивление хорошо. В финале принцесса требовательно посмотрела на Сергея. Он понял и, подхватив ее за талию, закружил. После чего бережно опустил на пол. Флоранс подставила щеку, и он чмокнул. За столом зааплодировали. «Вот так», — сказала она. «Я тоже заслужила благодарность». Они веселились, пока не сгустилась ночь. Прибежавший посыльный позвал их смотреть фейерверк, и все повалили наружу. Огнестрельного оружия в Киене еще не было, но порох использовали вовсю, главным образом для увеселений. Они наблюдали за взлетающими в ночное небо ракетами, и когда те взрывались, разбрасывая цветные искры, женщины визжали. Сергей на какое-то мгновение почувствовал себя на земле. Ладошка Флоран скользнула к нему в руку. А сама она, встав рядом, прижалась к нему теплым плечом. «Ты снова можешь звать меня по имени», — шепнула в перерывах между взрывами Шутих. «Благодарю, Фло», — сказал Сергей. «Я не забыла о награде. Ты ее обязательно получишь». «Когда?» — поинтересовался он. «Это зависит не от меня», — лукаво улыбнулась она.